Глава 16. «Скажи, Сережа», — начала Александра Николаевна, когда везла усталого меня домой по сумеречным московским улицам, — «а зачем ты соврал?» «Ну вот, блядь, заметила. А как иначе? Она же нифига не Дима из ДК. Такую обмануть может только профессионал, к которым я не отношусь, ну, никак». «Что вы имеете в виду, Александра Николаевна?» — пожав плечами, спросил я. «Когда ты говорил, что ни на чем играть не умеешь, ты соврал!» — строго посмотрела на меня в зеркало заднего вида. «Александра Николаевна, я очень вас прошу, никому ничего об этом не говорите!» — жалобно попросил я. «Это жуть как подозрительно. До аварии не умел, а после нее сразу начал. Так ведь не бывает. А когда не бывает, аномалию начинают изучать. Нет, если родине нужно будет посадить меня в подвалы секретных лабораторий в качестве научного объекта, я с радостью сам себя туда определю, но сомневаюсь, что таких пионеров, как я, можно производить фабричным способом. Так что в качестве свободно передвигающейся по стране творческой единицы я буду гораздо полезнее». «Да какие подвалы, Сережа?» — мягко улыбнулась Пахмутова. «Можете проверить», — буркнул я и уставился в окно. «Не стану», — покачал он головой. «А на чем ты играть умеешь?» «Фортепиано и гитара», — признался я. «То-то ты аж дергался, когда я нарочно неправильные ноты брала», — с хитрой миной на лице подмигнула она мне. «Самоконтроль пока несовершенен», — покаялся я. «Да ты уже готовый шпион», — фыркнула она. «У Людмилы Георгиевны прекрасное музыкальное образование, и она ничего не заметила». «Просто радовалась обновкам репертуара», — улыбнулся я. «Вот и не обратила внимания. Школьники же все время дергаются и суетятся». Зыкиной записали демку текущего ручья. И завтра в УАП мы поедем все вместе. Под рояль, конечно, прямо не то, но никто в таком виде в ротацию песню и не пустит. Такой мощный шлягер заставил певицу очень сильно проникнуться идеей около фольклорного диска, и она на радостях даже расцеловала меня в щеки. Зыкина вообще хорошая, передо мной, по крайней мере. Веет от нее этакой аурой доброй бабушки, несмотря на 40-летний возраст. Некоторые люди будто рождаются дедушками и бабушками. Подарок хороший по итогам записи пообещала — настоящий ГДРовский проигрыватель с бобинами и пластинками. Само собой, весь материал будет показан маме Наташе. И завелась, поди, похитила Пахмутова любимого сыночку-корзиночку. Проигрыватель есть у тети Нади, так что проблем не возникнет. «У нее с репертуаром плохо», — согласно кивнула Александра Николаевна. «Казалось бы, платок и Волгу, вся страна поет, но...» «Но потенциал такой замечательной певицы пропадает», — поддакнул я. «Именно», — подтвердила Пахмутова. «Это отличные песни, но тягучие, как та самая Волга. Под такие на танцах никто плясать не станет. А вот с твоими, Сережа, протянула она и спросила. «Раз ты на фортепиано играть умеешь, значит, и нотную грамоту знаешь?» «Знаю», — подтвердил я. «Чего уж теперь». «Давай так поступим. Скажем всем, что я с тобой индивидуально занимаюсь», — подмигнуло в зеркало заднего вида. «Уж прости за нескромность, но это гораздо лучше оправдает твой, так сказать, прогресс, чем походы к этому твоему Диме». «Спасибо огромное, Александра Николаевна. От души поблагодарил я». «Про Николая Николаевича даже не переживай. Если его спросят, он все подтвердит. Он у меня вообще не из болтливых. Даром, что поэт». «Верю. Болтливые деятели культуры в СССР столько десятков лет подряд госнаграды не получают». «Я все понял. Это просто бесценный подарок, Александра Николаевна». «Какой там подарок?» — фыркнула она. «Я на одних только авторских с твоих песен». Она осеклась, усовестилась и вздохнула. «Общее дело делаем. Одной культуре служим», — жизнерадостно успокоил ее я. «Другие тоже служат, а у самих в голове одни кооперативы, Волги и путевки на курорты», — фыркнула она, поерзала, пробежала пальцами по рулевому колесу и испытала потребность оправдаться. «Ты не подумай, мне эту машину в Союзе выдали служебная, снимут с должности, верну». Если страна считает нужным выделить кому-то машину, нужно брать. Не стал я ее осуждать. А за что? Вы ведь и Волгу, и квартиру, и должность полностью заслужили. Песни ведь строить и жить помогает, а значит, вещь полезная. Ох, полезная, согласно улыбнулась Пахмутова. Каждый раз, когда с рабочими коллективами встречаюсь, поражаюсь, насколько сильно народ благодарит. Приятно, наверное, улыбнулся я. Очень приятно. Не стала она притворяться. «А вас в редакцию литературной газеты случайно не Борис Николаевич подослал?» — спросил я. «Умный!» — вздохнул композитор. «Он...» «Сашка, у меня тут феноменальный пионер завелся. Завтра в 9 литературки его лови. Не пожалеешь!» Весьма похоже изобразила она Полевого. «Не пожалели?» — на всякий случай уточнил я. «Скажешь тоже!» — фыркнула она. «Очень много для меня Борис Николаевич делает», — признался я. «Даже не представляю, как отблагодарить». «А ему и не нужно», — хихикнула Пахмутова. «Ты же знаешь, как его лучший поезд называется?» «О настоящем человеке?» «Вот», — радуясь пониманию, подтвердила она. «Вот и он у нас такой, настоящий». «Вы тоже настоящая», — позавидовал я. «А ты?» — спросила она, придав лицу строгости. «А я полон фальши, но старательно загоняю ее туда, где она не может навредить родине», — признался я. «Например?» — спросила она. «Я атеист, Александра Николаевна, но Бог, как философская концепция и художественный образ, более чем материален». «Перерожденный атеист, да. Проблемы?» «И?» — не поняла она, к чему это я. «А в стихи и книги его не вставишь. Идеологически вредно. И я с этим всем сердцем согласен. Попы хуже червей. Бесконечная черная дыра для поглощения любого количества добавленной стоимости, которую можно потратить несоизмеримо полезней». «А где фальшь-то?» — не поняла она. «Ну, не вставил что-то типа «самую наивную просьбу Господь исполнит первый». Исключительно для красоты, понимаете?» «Очень даже понимаю», — подтвердила Пахмутова, «которую цензура тоже временами поддушивает, как и всех прочих». «Ну и вот, мне обидно от хорошей строчки отказываться, но я понимаю, что так будет лучше с точки зрения государственного строительства, которое самая важная штука в мире. Вот и получается, вставить нельзя, а хочется. Лицемерие, Александра Николаевна». «Тюх!» — весело протянула она. «Это вот такая у тебя фальшь, Сережа. Ты не переживай. За мысли у нас не наказывают. А старшие товарищи всегда позаботятся, чтобы у тебя не было никаких проблем с цензурой. Подскажут, помогут». «Это хорошо», — изобразил я облегченный вздох. «Скажи, Сережа, а ты эти песни заранее придумывал или...» Оторвала руку от баранки и покрутила в воздухе. «Да я прямо на ходу могу», — не стал я стесняться, и весь оставшийся путь, благодаря базе данных в голове, рифмовал все, что вижу. «Ты прям как Акын», — похвалила Пахмутова по пути к подъезду. «Тяжелое наследие монголо-татарского ига», — хохотнул я. «Вот вы как думаете, Александра Николаевна, мы — это Восток или Запад?» «Иногда мне кажется, что больше Восток», — подумав, решила она. «Все признаки налицо», — кивнул я, — «включая максимально крепкую, в эти времена, вертикаль власти, чинопочитание, страсть к кумовству и местничеству и совершенно отсутствующий вкус, из-за которого красота прямо пропорциональна количеству золотой лепнины». Александра Николаевна грустно вздохнула и попросила: «Очень тебя прошу, Сережа, никому и никогда больше такого не говори. Не волнуйтесь. Я вполне разумный пионер, и, извините, и против ветра писать не стану». В квартиру Пахмутова вошла, оглушив открывшуюся нам дверь, бледную от волнения маму с сочным смехом. «Все очень хорошо», — сразу же успокоил я родительницу. «Александра Николаевна меня с Хилем и Зыкиной познакомила, представляешь?» «Ничего себе!» Отмерла, разулыбалась мама и предложила: «Выпейте с нами чаю, Александра Николаевна». «С огромным удовольствием», — не стала отказываться она. «Все равно ведь поговорить нужно». «Итак, Наталья Николаевна, откушав кусочек торта и запив его чаем, перешла к делу композитор. «Сережу в музыкальную школу отправлять, только портить». «Почему?» — удивилась родительница. «Вы же говорили, что у него прекрасные перспективы». «Потому что ваш сын самородок», — обрадовала ее Александра Николаевна, «а таких, как ни прискорбно, академическое образование гранит и загоняет в общие рамки. Я буду учить Сережу сама». «Ах!» — прикрыла мама рот ладошкой. «А вы сначала послушайте, что у нас получилось, а потом уже как следует ахните», — подмигнула ей Пахмутова. Я сбегал за магнитофоном, ответил на классическое «зачем» и сам не понял, в какой момент все соседи собрались в нашей комнате. На кухне тесновато. Отсутствует только дядя Федя. Он себе кого-то нашел и временно в коммуналке не проживает. Мама поведала, что у него такое несколько раз в год бывает. Само собой, такая удивительная гостья просто не могла не произвести настоящий фурор. И после пространной процедуры знакомства пришлось одолжить у деда Леши в раздвижной стол, который быстро заставили всем, что нашлось в коммуналке. «Офигеть, у нас тут запасы. Если все вместе сложить, пару раз перезимовать хватит». «Ладно, преувеличил, но стол все равно внушает». Пахмутова не пила, но никто и не обиделся, она же за рулем. Когда все осознали, из-за кого она здесь, меня начали прямо-таки купать в любви и обожании. Ничего особенного, впрочем, ко мне и так все очень хорошо относились. Послушали записи, подивились голосам Хиля и Зыкиной и, нереально довольны импровизированной пирушкой, проводили всенародно любимого композитора. «Ой, Сережка!» — как только при помощи соседей первозданный порядок в комнате был установлен, а сами они ушли, схватилась за голову мама. «Что началось-то? Что за круговерть? Полевой, Пахмутова, Чайковский, Хиль, Зыкина!» «Я бы в ванне полежал, мам!» — устало внулся я ей. «Хорошо, что целую неделю пропущу, но на домашку сил совсем не осталось. Но учебу задвигать не стану», — на всякий случай добавил для напрягшейся мамы. «Иди, сыночек, завтра на работу всем, спать легли, хоть всю ночь лежи». С этим теплым напутствием она ласково меня обняла, и я пошел в ванну. Старикам не на работу, но они и сами рано ложатся. Открыв воду, как подкошенный рухнул на пол и обмяк. Тяжело. Жуть, как тяжело с этими неймами. Одно дело десятиминутный разговор в кабинете, а вот так совсем другое. Три четверти душевных сил уходят на «как бы не спалиться». И ведь, сука, спалился. Ладно, Пахмутова стучать бегать не будет, на меня так точно. Метафорически влюбилась в феноменального мальчика, и это любой кретин разглядит. И мама права, началось и завертелось знатно. Но мне так даже лучше. Быстрее начну, быстрее появятся реальные возможности. Но темпы прямо пугающие. Зори бы так и так напечатали, но повезло наткнуться на Полевого. Повезло просто невероятно. Один он обеспечил мне чуть ли не весь необходимый блат. Стану генсеком, быть Борису Николаевичу памятником. Несправедливо же. Такой человечище, а памятника нет, если не считать надгробного. Перевалившись через бортик ванны, плюхнулся в едва покрывшую дно воду. А ведь такая ранняя известность — это не только большая и крепкая крыша, но и легкий присмотр от дедушкиной конторы. А как мне Чикатило резать с хвостом из КГБшников? Или я слишком много клюквы впитал в свое время? У-у-у, страшное КГБ! Если оно такое страшное, как страну проебать умудрилось? Параноить на эту тему не стану, но здоровую бдительность сегодняшнего дня включаем на полную мощность. Ай, фигня. Чикатило первый раз убьет аж через 10 лет, а за это время, ох, как много может измениться. Все остальное в инфобомбе. Все нормально? Закрыл кран и погрузился в воду с головой. «Да, все совершенно нормально. Да какое там, все просто до невероятия прекрасно. Вот тебе, мальчик, ковровая дорожка вплоть до министра культуры. Вот тебе помощь со вступлением в союзы, с публикациями. Вот тебе тир исполнителей, жесть. Быть гениальным ребенком просто офигеть, как удобно». А Миша, скорее всего, банально хроноаборигеном не зашел. Просто не хотят меня расстраивать. Иначе как это объяснить? Добрые дети воюют с волшебным Гитлером. Ну, чем плохо? Ай, ерунда. Первый блин комом, что у меня интеллектуальной собственности в голове мало. Полежав в воде с полчасика, преисполнился оптимизмом и душевным покоем и пошел ложиться спать. Ух, веселая неделя получится. И надо будет выцегонить у всех встречных знаменитостей побольше автографов. Буду Тане дарить. Пусть коллекцию собирает.